«Добро пожаловать, Оливер. Уверен, мы оба приняли правильное решение. Не хотите прогуляться по зданию, познакомиться с людьми? Вы высоту хорошо переносите? Высоту? На крыше имеется совершенно сказочный офис с прекрасным видом на Лондон. Но, если желаете, мы поселим вас поближе к земле. Нет-нет, высота — это хорошо. Конечно, к виду вам не привыкать, не так ли? А знаете, вон из того моего окна видна ваша прежняя контора. Не хотите помахать своему преемнику ручкой?» «Честно говоря, не хочу», — сказал Оливер. «Только отряся со своих башмаков прах государственной службы, начинаешь понимать, как сильно ты ее всегда ненавидел. Кстати, если я забуду передать вам приглашение к обеду на следующую неделю, дети меня убьют. В четверг вам будет удобно?» «С удовольствием. И передайте, пожалуйста, детям мою благодарность. Ну-с, может быть, пройдемся?» «А, с добрым утром, Альберт! Позволь представить тебя сэру Оливеру Дельфту. Наш антивирус, античервь и антихакер. Здравствуйте. Саймон, мне нужно поговорить с вами сейчас же. Это чрезвычайно важно. Так, Оливер, мне очень жаль. Вы не будете против, если я...» «Нет-нет. Если вы не против, я послоняюсь тут в одиночестве. Мне так даже удобнее. Полагаю, этот коридор куда-нибудь меня доприведет? То есть, куда только захотите. Дорогой представляйтесь сотрудникам. Утром я уже разослал им по почте радостную весть. Увидимся попозже. Альберт, я отлично понимаю, почему вы здесь. Позвольте мне сказать, как вы могли это сделать? Как? Я ведь издатель, Альберт, не редактор. Я не могу допустить, чтобы меня обвиняли во вмешательстве. Ой, ну чушь же, абсолютная чушь. Я не идиот. А вот это, в сегодняшний «Таймс», вы видели? Они уверяют, что отец купил акции «Лип» за день до того, как вы объявили о ее приобретении. Это он воспользовался секретными сведениями. Это же обо мне. Когда я впервые пришел сюда, вы сказали, что покупаете газету, и я случайно обмолвился об этом при нем, не придавая этому никакого значения. И теперь его изображают каким-то мошенником, а он не мошенник, он мой отец, он порядочный человек. Что вы с ним делаете? Альберт, успокойся. Я уверен, в конце концов, все обернется к лучшему. Как бы там ни было, я пришел сказать, что ухожу от вас. Но, Альберт, это же нелепо. Это вопрос чести. Я не могу работать у вас. Вы мой враг. Речь идет о чести семьи. Мы очистим имя отца от грязи, даже если на это уйдет последний наш пенни. И я намереваюсь разоблачить вас. Вы людоед, животное. Я обращу вашу жизнь в ад. Прощайте, Альберт. Все это не более чем нелепая поза. Утрите глаза и возвращайтесь к нам. Альберт не покидал своей комнаты 9 дней. Перекачивал в сеть страницы информации. Скоро все на свете узнают, что на самом деле представляет собой Саймон Коттер. Альберт собрал воедино все сплетни, слухи, даже намеки и домыслы, когда-либо высказывавшиеся шепотком насчет его смертельного врага. Много еще вылезет наружу. Такова уж природа интернета. Даже если интересующий вас человек — это сама мать Тереза, все равно отыщутся люди, жаждущие скандала, верящие в теорию заговора и обладающие поводом для ненависти. Альберт же имел то преимущество, что хорошо знал свой предмет. Ничем таким уж ужасным он не располагал, но чтобы выставить Коттера на смех, хватало и этого. Альберт наблюдал, как загружается последняя страница. Он выбрал бесплатный австралийский сервер. В общем-то, разницы никакой, но лучше разместить сайт по возможности дальше. Это создавало впечатление, что враги Коттера рассеяны по всему земному шару. Через месяц, уже в Оксфорде, он продолжит свою кампанию. Деньги Вафик Саида там, может, и приняли. Но у Коттера, когда Альберт с ним покончит, не возьмут ни гроша. Уж больно он самонадеян. Тщеславно, легкомысленно самонадеян. «Альберт, пусти меня, пожалуйста». «Почему же нет?» Пусть мать видит, что он не просто сидит тут и дуется, как Ахилл в своем шатре. Он вооружился и изготовился к битве. «Сейчас, мам. Только у меня тут, боюсь, беспорядок». Поднявшись с кресла, Альберт отпер дверь. В коридоре стояла порция с подносом в руках. «Господи боже, чем ты здесь занимался?» «Да знаю, знаю, времени не было». «Здорово, Ява». Порция робко вступила в комнату и остановилась в центре ее, чуть покачиваясь, словно ей предстояло вот-вот потерять равновесие. «А куда же я поднос-то поставлю?» «Хм, Вот сюда. Альберт отгреб в сторону груду компакт-дисков, фотографий и трусов. Брысь, Ява! Ява, запрыгнув на стол, лупил, как коту и положено, мышку. «Завтрак», — твердо объявила порция. «На самом деле, это вчерашний ужин и сегодняшний завтрак одновременно. Ты абсолютно должен поесть. И я буду сидеть и смотреть. Пусть я разговариваю, как еврейская мамаша из анекдота. Мне все равно. Ты просто должен поесть. Да-да, все что угодно. Взгляни, мам. И никаких все угодно. Я буду следить за каждым исчезающим у тебя во рту бутербродом, а потом спать».